Глава 12. Утром милорд Швангау прибыл в 7 часов, как ему и было предложено. Темно-коричневая куртка со стоячим воротом, брюки заправлены в высокие сапоги. Не дать не взять бывалый путешественник. Ну, или сборщик вареники. Втроем он, я и несчастный виконт Краем отправились в лес. По пути к нам присоединились деревенские дети. 4 девочки, которых я из года в год брала с собой. Сначала все молчали. Как-то было неловко. Да и дети, наверное, побаивались чужих. Я не выдержала и предложила девчонкам наперегонки до поляны. И все. Плотину прорвало. А надолго ли я? А как в столице? А правда ли, что я принца спасла? А он на мне женится? Последний вопрос, лукаво поглядывая на сопровождающих нас мужчин. Когда мы пришли на заветное место, то обнаружили, что, как я и обещала, ягод было море. Нам с девчонками стало не до разговоров. Мы ели. Я опустилась рядом с кустом, выбрала самую красивую ягодку, положила на язык и зажмурилась. Вареника чем-то похожа на лимару, но намного мельче и растет на низких кустиках. Чтобы собрать ее, нужно присесть и наклониться, а не тянуться вверх, как за лимарой. Вареника не колется, листья ее заваривают с чаем. А бабушка обкладывала ими тарелку и выкладывала на нее горячую картошку с мясом. До сих пор помню этот запах. Как только ягода созреет на варенье, тогда же собирают и листья. Вторая ягодка, третья. Волшебный вкус детства, дивный аромат жизни без потерь. Мы с мамой любили ходить по варенику. Я даже помню, что на нашем ведре было изображено ярко-синее солнышко. Почему мы всегда собирали ягоду с этим ведром и никогда с корзиной? Кто его знает? Я тогда не спросила, а теперь и ответить-то некому. Но я делаю так же. У меня ведро синее, правда, без солнышка. Но все равно это память о тех волшебных днях, о маме. Руки все в сладком, липком соке. Тяф-тяф! Тфррр! Чуфи! О, Чуфи, как же ты вовремя! Я подставила ладони и через несколько секунд вытирала о подол платья совершенно чистые руки. Аккуратно, чтобы вновь не испачкаться, собрала на лист несколько ягод для лисы. Варенику любят все. И звери, и птицы. Мы с мамой, пока несли ведро с синим солнышком домой, по всему лесу оставляли ягоды. Для лисиц, для волков, птиц, слепунов, рогачей. Я задумалась, а ведь эта мама учила меня кормить зверей, слушать лес. Только это было очень давно. Я почти ничего не помню. Оглянулась, все трудились. Даже виконт Краем увлекся. Что же до милорда Швангау? Он всегда все делал тщательно. Аккуратно брал ягодку за ягодкой и складывал в усланную листьями корзину. Он поднял глаза, поймал мой взгляд и улыбнулся. «Миледи Агриппа!» — окликнул меня виконт. «А можно я еще несколько корзинок принесу? Сослуживцам отдам и маме с сестрами. Думаю, им понравится». «Конечно, только как вы будете через лес бежать?» Виконт посмотрел на меня насмешливо. Хлопок, и его нет. Через полчаса он появился. Корзинок было 6. «Еще ребята попросили», — смущенно кивнул он. «У кого дети есть?» Мы не стали спорить, а быстренько добрали и эти корзинки. Вообще, если ягоды много, а настроение хорошее, что ее собирать? Одно удовольствие. Вопрос с транспортировкой решился просто. Мужчины ягоды перенесли порталами. И девочкам в деревню, и мне к домику. Мы налегке пошли домой очень счастливые. Не каждый раз тяжелые корзинки и ведра сами идут по домам. Я вручила каждой из девочек по серебряной монетке и сразу договорилась, что лимару и бервалет мы собираем вместе. Виконт Краем признался, что собирать варенику — это волшебно, и что он мне очень благодарен, взял корзину и унесся порталом к маме и сестре. Мы раздали оставшиеся 5 корзинок разыскникам, и они отправились к своим семьям. Барон Гилмор отпустил их, обещав присмотреть за мной. «И я останусь», — сообщил милорд Швангау. Мы пообедали, и я уселась разбирать ягоды. К моему удивлению, милорд Швангау и барон Гилмор стали мне помогать. Приносили воду, поднимали тазы, взвешивали сахар. В общем, тяжелую работу делать не приходилось. И я была им очень признательна. «С меня варенье», — торжественно объявила я вечером. «Договорились», — улыбнулся ректор. Рыжий хвост Чуфи все это время крутился под ногами, мелькая то тут, то там. Удивительно, но милорду Швангау она даже дала себя погладить. Потом перевернула чашку с сахаром, чуть было не укусила барона Гилмора, и была такова. «Куда она?» — спросил милорд. «Охотится», — пожала я плечами. Барон Гилмор, попрощавшись, отправился отдыхать. «Завтра утром я прибуду за вами», — сообщил мне милорд Швангау. «Во сколько?» — у меня уже слипались глаза. «Не рано», — я услышала улыбку в голосе. «Отдыхайте спокойно». Милорд Швангау взял мою руку, склонился и поцеловал. «Вы правы, сбор ягод — это действительно радость», — тихо сказал он. «Наверное, так пахнет счастье». И ректор удалился. Утро началось просто ужасно. Милорд Швангау узнал, у кого надо заказать платье для представления ко двору, и явился специально, чтобы объявить мне об этом. Мне вдруг как-то сразу стало не по себе. Все очарование прошлого дня с теплым, сладким и слегка терпким запахом вареники исчезло. Может быть, поэтому меня как шипохвостая мумамба укусила. Я сообщила, что ни за что не пойду в магазин, где одевается принцесса Тигверт. Тогда милорд Швангау пригласил меня на обед в ресторан «Зеленая цапля», после того, как я осмотрю принцессу. Я согласилась, вот только идти туда очень не хотелось. Хотелось снова к Чкоре. Может, удалось бы подружиться с кем-нибудь из женщин, перенять опыт, поделиться тем, что у меня получилось. Рука скользнула в карман и сжала пузырек. Мой первый образец. Духи на основе вытяжки синелика. Чтобы улучшить формулу, я добавила ароматическое масло красного бархатного ореха. Получилось как раз то, что нужно. Но запах, нежный, прохладный аромат синелика был испорчен. Пришлось идти в самую глушь леса, ловить болотную коровку. Этот вид слизняка очень трудно найти. Он водится вблизи болот, где мало света. Смазка, выделяемая им, способна нейтрализовать любые запахи. Поймала эту гадость, подоила, добавила в масло ореха. Утром я нанесла духи на кожу, и теперь, повздорив с милордом, украдкой посматривала на себя в зеркало. Есть, не красная. У читы Тигвердов все прошло благополучно. Супруги больше не ругались, а спальню принцессе организовали на первом этаже. Как всегда, принц Ричард Тигверт, то бледнее от страха, то сияя от счастья, присутствовал на осмотре. Я все посматривала на принцессу. Мне надо было с ней переговорить, но не хотелось при ее муже. Принцесса вела себя приблизительно так же. Посматривала то на меня, то на мужчину, как будто ей нужно было мне что-то сказать. «Ричард», — не выдержала, наконец, беременная. «Пожалуйста, мне бы хотелось переговорить с Рене». «Что? Тебе плохо, и ты скрываешь? Ника, как можно? Я должен знать. Вызвать Ирвина». «Рене, мы сейчас. Извините нас. Пожалуйста, одну минуту». Вероника Тигверт решительно взяла мужа под руку и вывела из спальни. Через несколько мгновений я услышала смех принца Тигверда, а в дверях появилась сияющая принцесса. Оказывается, милорд Швангау попросил принцессу дать мне урок танцев. Он, видите ли, страшно обеспокоен тем, что я совершенно не умею танцевать. А скоро бал у его величества. Какой же он гад! Нет, не его величество. Милорд! Милорд Швангау, гад! Я просто вспыхнула от злости. Вспыхнула зеркало. Мне нужно зеркало. И я бросилась к огромному зеркалу над камином. На меня смотрела милая личика, как обычно, слегка тронутая легким румянцем. Россыпь веснушек тоже, как всегда. Да-да-да-да-да-да! Отлично! Рада, что вас это вдохновляет. Я тоже очень люблю танцевать. По-своему интерпретировала мою реакцию Вероника Тигверт. Я смутилась. Скажите, а бывает, что вы краснеете? Еще бы! Иногда как вспыхнешь, до корней волос. И в самый неподходящий момент. «А почему вы спрашиваете, Рене?» Я поделилась с принцессой своим открытием, которое ее очень заинтересовало. Договорились, что я предоставлю образцы, а ее сотрудницы по газете, Луиза и Джулиана, их протестируют. Решено было саму принцессу к экспериментальным пробам пока не подключать, ввиду ее особого положения. «Итак, пойдемте», — улыбнулась Вероника. Мы прошли в гостиную, где за роялем сидел очень красивый молодой человек. Стихии! Бедные юные прелестницы! Сколько же сердец разобьется, наверное! Серьезные, немного грустные глаза под густыми ресницами, бледная кожа. Вот кому не нужна вытяжка синелика. Родинка над губой. Знакомьтесь, Рене, это мой сын, Рэм-Рэ. Раньше мне казалось, что я совершенно равнодушна к музыке и танцевать совершенно не умею. Оказывается, нет. Молодой человек играл, а принцесса — стихии. Как она двигалась! Женщина плыла по начищенному до блеска паркету вокруг меня, вокруг рояля. Золото волос вспыхивало в зеркалах то тут, то там. А руки... Ее руки летели, дышали, манили, звали за собой. «Я никогда так не смогу», — подумала и вдруг поплыла за ней. Водила руками и кружилась вокруг принцессы, вокруг рояля, а мои рыжие волосы вспыхивали в зеркалах, но лицо при этом не покраснело. Я специально подсматривала. «Есть!» Под строгим пристальным взглядом беременной принцессы мы с Рэмом прошли несколько кругов вальса без музыки. Подсчет. Вероника Тигверт, очень довольная тем, что получилось, наконец меня отпустила. В глубине души я была очень благодарна и принцессе, и милорду Швангау. Теперь я чувствовала себя намного увереннее, и все же было обидно. Очень. «Рене, вы чем-то расстроены?» «Ну вот, явился. Стоит мне чем-то расстроиться, он тут как тут». Не говоря уже о том, что в большинстве случаев сам же и является главным виновником всех бед. Только тем, что совершенно не умею танцевать, милорд. Неожиданно ректор улыбнулся. «Так принцесса Тигверт выполнила мою просьбу. Прекрасно. Сейчас поедем в зеленую цаплю и проверим. Я попрошу нам сыграть». «А вам не кажется, что вы обидели меня подобным замечанием, тем более при принцессе?» «Стихия, Рене...» «Я правда не подумала об этом. Мне казалось, это такой пустяк». «Я вам что, игрушка? Закажу платье, научу танцевать. Я не...» «Умоляю, не продолжайте. Я не хотела вас обидеть, уверяю вас. Что я могу сделать, чтобы загладить свою вину?» «Все, что скажете. Я правда готов на все. С моей стороны это было бестактно». «Хорошо. Поужинайте со мной. У моих друзей». «Что? Но я же тогда согласилась». Милорд лишь развел руками, а я уже ловила экипаж. «Рене, что вы делаете? Я сейчас...» «Пожалуйста, доверьтесь мне. Ваш гербовый экипаж привлечет слишком много внимания. Просто поужинайте со мной так, как я хочу. И ни о чем не спрашивайте. Хорошо? Это еще один ваш способ радоваться?» «Да. В Тиквуд, в чудо-парк!» — крикнула я, запрыгивая в коляску. «Куда?» — удивился милорд, стараясь поспеть за мной. «В Тиквуд. Этот район еще называют Нижний Роттервик, но местные зовут его Тиквуд». Милорд бросил на меня укоризненный взгляд. «Нижний Роттервик — это бедные кварталы. Когда я только начинала, мы с целителем Ирвином часто приезжали сюда. У бедняков свои беды. Кто-то паром по ноге заденет, кто кипяток на себя выльет, голод, паразиты. Некоторые укусы даггов, тех, что с ярко-оранжевой шерсткой, ядовиты. С тех пор у меня там друзья. Но самый большой друг — старый Тонго. Я ухаживала за Нэнси и его женой около 2 лет. Физически ее здоровье опасений не вызывало, но женщина жила в своем мире, боролась с несуществующими тенями, последнее время не узнавала даже меня, а потом исчезла. Река сама вынесла ее тело 3 дня. Тонго похоронил жену и с тех пор немного повеселел. Ее болезнь измучила его. Все свое время он теперь отдавал 2 внучкам. Мастерил карусели, качели и держал в чудо-парке маленький аттракцион. С отдыхающих брал деньги, а вечером, когда начальник чудо-парка уходил, бесплатно катал босоногую чумазую детвору бедных кварталов. Какое-то время мы ехали молча. Милорд был очень задумчив, а потом неожиданно спросил. «Вы ненавидите аристократов?» «Нет, конечно. Но они и правда не умеют искренне радоваться. Я же в этом не виновата. То есть вам их жаль?» «Не то чтобы... Просто они странные. Аристократы вы находите?» «Да. Так стараться показать свою значимость, гонор, вместо того, чтобы просто жить, видеть имя вместо человека, родовую принадлежность вместо достоинств души, искать, какую строчку занимает та или иная фамилия в списке родов, и не находить для нее места в своем сердце». «Вас это удивляет? Раздражает?» «Я просто не пойму, зачем. Жизнь — битва, окружающие враги. Допустим, но если надо спасти кого-то, если на кону собственная безопасность или безопасность тех, кого ты любишь, а ты занят, тебе некогда об этом думать, потому что гораздо важнее кому-то что-то доказать. Разве не глупо? Разве не несчастны эти люди? И разве их не жаль?» Может быть, милорду и не понравился наш разговор. Может быть, он его даже расстроил. Но все исчезло, когда мы вышли на залитую солнцем поляну чудо-парка. Детский смех, разноцветные шары и фейерверки бродячих магов-артистов, запахи, от которых кружилась голова. Я крепко схватила милорда за руку и потащила за собой. Это же ужин, а значит, мужчину нужно накормить. Вот, самый вкусный, с жареной капустой и горчицей. Что? Горчицей? Рене, вы с ума сошли. Это вообще нельзя есть. Нет, ягоды, я согласен. И ваше варенье, это очень вкусно, но... Но в руках у милорда уже появился мясной рулет, завернутый в тонкую лепешку и щедро политый горчицей. Себе я взяла такой же, и мы пошли есть на ходу, глазеть по сторонам, стараясь не испачкаться. Вскоре милорд уже искал жадным взглядом еще одну палатку с местным лакомством. На этот раз взяли с курицей, яйцом и зеленью. Между прочим, принцесса Тигверт очень любит горчицу. Верю. Милорд, не стесняясь, поддавшись всеобщему настроению, с удовольствием облизнулся. Вот только почему я могу есть горчицу так же, как принцесса Тигверт, а вы платье в том же магазине, где она одевается, заказать себе не можете. Ладно, поймали. Я подумаю. Но мы еще не закончили. Милорд Швангау, прошу, вас ждет десерт. Это был мой сюрприз. Мороженое, обсыпанное засахаренными цветами габровых деревьев. Мы купили две огромные порции и пошли к каруселям. Вечерело. Парк постепенно пустел. «Тонго! Рене, солнышко мое, Рене! Как же я давно не видел тебя, девочка!» «Тонго, я снимаю карусель на весь вечер. Только мы вдвоем. Вот, держи». Я сунула старику деньги, стараясь, чтобы он не видел сколько и не вздумал отказываться. «Познакомься, это милорд Швангау». «О, милорд!» Тонго низко поклонился, явно смущаясь. Но ректор был поглощен лакомством и, казалось, ничего не замечал вокруг. «Какую лошадь выбираете, господин?» «А что?» Когда милорд Швангау очнулся, мы уже стояли посреди деревянной карусели. Четыре коня были выкрашены в цвета стихий — серебряный, синий, красный и золотой. «Я водный маг», — довольно сообщили мне. «А мне что же делать прикажете?» — развела я руками. «А вы со мной. Идите сюда». Он подал мне руку и усадил перед собой. «Ну, держитесь, а? Старый Тонго дело знает!» Мы жмурились, вцепившись липкими от мороженого пальцами в нагретое солнцем дерево. Хохотали, а потом карусель поехала очень медленно. Тонго почему-то куда-то исчез, зато появилась Чуфи. Лисица прыгала с одной деревянной лошадки на другую, а ее красно-рыжая шерстка сливалась с тонкой полоской заката на горизонте, когда милорд Швангау, чуть крепче прижав меня к себе, прошептал в самое ухо: «Спасибо, Рене. Это лучший ужин в моей жизни». И меня отправили домой доделывать варенье и мармелад. А платье я себе все-таки купила. Очаровательное, нежно-персиковое, из дорогого шелка. Купила сама в следующий визит в столицу.